Глава 4. Шагая следом за парнем, я пытался понять, какой вариант поведения выбрать. Как только окажемся на месте, меня снова засыпет вопросами. В итоге, дело наверняка дойдет до конкретики, которую можно проверить. Вопрос в том, какие у этой Эмилии связи и возможности. Если она выбивает из меня данные, чтобы вернуться на старое место работы и реабилитироваться, то значит есть кому их слить. Может, стоит выстроить ей иллюзорную версию, которая рассыпется при проверке. Кому бы она ее не отправила, там решат, что женщина банально поехала крышей, желая любой ценой вернуть прежний статус. Сворачиваем за угол, и идущий первым парень достает телефон. Странный у них тут расклад: мобильная связь и современные поезда соседствуют с дизайном комнат, который явно взят из более старой эпохи. Возникает желание позаимствовать аппарат и порыться в местной сети, снова приходится себя сдерживать. Вот Уна, скорее всего, не стала бы думать, раскроила мудаку череп об угол стены, схватила телефон и рванула бы дальше. Хм, а ведь она и правда бы так сделала. Да и Хэч не стал бы сдерживаться. Твой же танковый взвод. Даже если обоих отправили на такие же отработки, то сейчас бойцы уже могут быть в гетто. Что местные могли придумать для Хара и Урана, вовсе непонятно. Енота людей я здесь не видел. Роботов тоже. На вопросы о первых, Том крутил пальцем у виса. Зато с готовностью рассказал о роботах. Тут они использовались в качестве своего рода технического персонала. Основная масса занималась ремонтом транспорта и разнообразных машин. Социального рейтинга и рангов у них само собой не было. Впрочем, если Урана отправили к таким ремонтникам, то за робота можно не переживать. Затаится, впишется, переждет. С Харом все сложнее. Да и у нас Хачем под ударом, где бы они ни были, твою мать. Пытаюсь отогнать мысли в сторону, чтобы снова сконцентрироваться на текущей задаче. Но голова упорно воспроизводит одно и то же, что я загребанный командир, если даже не пытаюсь вытащить своих людей, или узнать, что с ними. Собирать информацию можно еще долго, за это время от группы может ничего не остаться. Так, брод, остановись. Глушилка, эта угроза никуда не исчезла. Как только засветишься, тебе конец. Вырубит и отправит на адаптацию, или просто прикончит. Тогда ты уже никому не сможешь помочь. А десятка, которая окажется на улице, точно привлечет внимание прохожих. Стоит кому-то одному проверить твой статус, как он сразу вызовет полицию. С другой стороны, уже понятно, что в этом здании я вряд ли встречу граждан первых трех рангов. Да и визит полиции представляется маловероятным. Особенно, если предположить, что мне нужно будет незаметно грохнуть служителя закона и заняться мародерством. Голова плавится от потока мыслей. Настолько, что я спотыкаюсь на ровном месте, едва не рухнув на пол. Разум буквально разрывается между осторожностью и желанием немедленно действовать. Хотя, оказавшись на нулевом ярусе, я особенно долго не раздумывал. А ну-ка стоп, нулевой ярус. Я ведь и правда начал действовать почти сразу, а сейчас почему-то медлю. Хотя уже собрал солидный объем информации, и вряд ли узнаю что-то новое на своей текущей позиции. Почему? Эти суки мне что-то вкололи, встроили новый имплант, играют с гормональным фоном, волна ледяной ярости прочищает мозги. До кабинета офисной леди осталось десятка-полтора метров. Времени совсем мало. Итак, что мы имеем? Невозможность выйти за пределы здания в статусе десятки. Отсутствие оружия и информации о других членах команды. Плюс, полное непонимание, что случилось со здешним управляющим и почему закрыт доступ к полному функционалу чипа. Уродливое общественное устройство пока отбросим, оно может быть обусловлено чем угодно. Решение принимаю за секунду до того, как паренек передо мной открывает дверь. Отступив в сторону, машет головой, указывая на проход, а когда оказываюсь внутри, сразу закрывает ее. Судя по звуку шагов, немедленно удаляется. Хорошо, шагаю к своему старому месту, снова оглядывая уже знакомое помещение. Окна, выходящие на улицы, прикрывают жалюзи. Кусок стены, за которой коридор, сделан из стекла, но тоже наглухо задраен. Отлично. Остается только возможность неожиданного визита кого-то из сотрудников. Но с этим ничего сделать не выйдет. Мы остановились на моменте с клиникой, где тебе поставили импланты. В каком районе города она находится? И как ты туда попал? Подойдя к стулу, замираю на месте и, изобразив на лице испуг, кашусь в сторону двери. Потом смещаюсь в сторону, заходя с торца стола и шепчу. Я много думал и решил все рассказать, но в этом замешаны люди из мэрии. Уверены, что хотите знать. Ларк подается вперед, впившись в меня взглядом. «Рассказывай». Делаю еще шаг в ее сторону, приближаясь почти вплотную. На мгновение хочется отказаться от набросанного на коленке плана. Но теперь, я процентов на 80 уверен, что это химия, которой разбавили мою кровь. Только в этот раз там плещутся не боевые компоненты, а нечто противоположного назначения. Наклоняюсь к Эмилии, делая вид, что собираюсь что-то сказать. Если верить тому, то никаких имплантов или других усилений у граждан высоких рангов быть не должно. Физически, это такие же люди, как и все остальные. Вот сейчас и проверим, насколько его слова были верны. Немного сдвигаюсь и впаиваю кулак правой руки в солнечное сплетение. Та скрючивается в кресле, вытаращив глаза. Левой рукой хватаю со стола карандаш, сразу перебрасываю его в правую. Освободившимися пальцами вцепляюсь в волосы, приставляю графитовое острие к горлу. Оценку. Быстро. Хлопает распахнутыми глазами, явно не осознавая ситуацию. Оценку. Или умрешь. О том, что она и так умрет, я предпочитаю промолчать. Зато нажимаю на карандаш, вдавливаю его в кожу. Ваш социальный рейтинг повышен на 200 пунктов. Текущее значение – 120 пунктов. Как только перед глазами вспыхивает уведомление, отодвигаю карандаш от горла Ларты, та с некоторым расслаблением выдыхает. Судя по приоткрывшимся губам, даже собирается что-то сказать, но не успевает. Еще один удар в солнечное сплетение выбивает дыхание, а в следующее мгновение я перехватываю карандаш и, примерившись, всаживаю его в шею. Твою дивизию. Промахнулся. По крайней мере, сонную артерию точно не пробил. Выдергиваю оружие. Стержень уже сломался, но при такой позиции это не так важно. Второй удар. Артерия снова остается в целости, но зато теперь повреждаю что-то связанное с голосом. Эмилия распахивает рот, пытаясь что-то сказать, но лишь хрипит. Для перестраховки забиваю в открытую глотку скомканный кусок бумаги. Дальше остается лишь держать эту офисную суку, чтобы не сгенерировало лишнего шума. Надо отдать должное, вырваться, семерка пытается до последнего, но в конце концов затихает, обмякнув в луже крови. На всякий случай, проверяю пульс, сдохла, да и запах выплеснувшихся отходов появляется моментально. Первая задача – найти ключи от кабинета. Они предсказуемо обнаруживаются в первом же ящике стола, на самом верху. Запираю дверь изнутри и открываю внешнее окно на режим проветривания. Теперь время для экспресс-обыска. Телефон на самом виду, на полочке, которая утоплена под внутреннюю поверхность столешницы. Разблокировка по отпечатку, еще теплый палец Эмилии проходит процедуру без проблем. Пока откладываю аппарат в сторону. В первых ящиках ничего интересного. Документы, рекламные буклеты, папки, набитые отчетами. Пара затейливых вибраторов, один с усиками для клитора, другой и вовсе двойной. Еще один канцелярский нож. Полная херня. Самый нижний оказывается заперт на замок. Снова беру в руки связку ключей, подбирая нужный. Наконец ящик открывается. Что у нас тут? Еще одна папка с бумагами. Пролистываю, но это всего лишь финансовые сводки компании. Укладываю на пол, возвращаясь к поиску. Коробочка, в которую аккуратно уложены две флешки. Хмыкнув, прячу в карман. Места много не займут, зато там может оказаться что-то ценное. Пачка фотографий. На них сама Ларт с разными людьми, мужчины и женщины в офисной униформе. Судя по заднему фону, какие-то официальные мероприятия. Больше ничего нет, жаль. Я надеялся отыскать оружие. Офисная сука была похожа на тех, кто держит в ящике стола револьвер на всякий случай. На глаза попадается сумочка, которую я тоже обшариваю. Еще один комплект ключей, визитные карточки и удостоверение личности. Не знаю, нахера им бумажные документы, если каждого и так можно проверить при помощи интерфейса. Но этот атавизм играет мне на руку. В документе указан домашний адрес. Дополнительным бонусом к добыче становится бумажник. Внутри тонкая стопка пластиковых купюр, которые, судя по надписям, называются тут франками. И сразу 5 банковских карт. Возвращаюсь к телефону, который за это время пришлось трижды беспокоить, во избежание автоматической блокировки. Неожиданно обнаруживаю солидный список приложений. Мобильные игры, отслеживание состояния организма, мессенджеры, такси, аренда велосипедов и электросамокатов. Вот и карта. Кликнув по иконке, секунд 10 изучаю карту города, изменяя масштаб. Размах сектора, пожалуй, еще больше, чем на втором ярусе. Правда, не все можно просмотреть. Территория гетто залита черным цветом, как и практически все пограничье. Но все остальное я могу оценить прямо сейчас. Плотно застроенные окраинные кварталы, подсвеченные серым. Районы получше, которые отображаются без всяких цветовых эффектов. Их на карте больше всего. Ближе к центру появляется зеленый цвет, заливающий какую-то часть города, а самый центр светится оранжевым. Градация не слишком понятная, но вполне вероятно, привязана к рангу убитой. Самое логичное предположение показывает ограничения, и на территорию, обозначенную зеленым или оранжевым, лучше не соваться, даже если ты семерка. Закрыв карту, перехожу к мессенджерам. Их три, открываю все по очереди. Первый явно используется для личного общения. Множество чатов с мужчинами, разнообразные видео и фото. Есть и переписки с девушками. Что интересно, в некоторых случаях Ларт играла роль босса, требуя от собеседника выполнять ее приказы, а в других сама была послушной сукой, чаще всего позируя с одней из партнеров. Социальные механизмы в действии, чтоб их всех. Наугад пролистываю несколько чатов и, наткнувшись на отчасти неожиданное сообщение, замираю. Хм, а эта идея. Еще несколько секунд оцениваю риски, а потом принимаюсь набивать текст, стараясь подражать манере Эмилии. Сегодня в 7 часов вечера. Заберешь одного человека из офиса, отвезешь, куда скажет. Думаю, что ответа придется подождать, но абонент появляется в сети буквально через секунду. Слушаюсь, госпожа Ларт. Мне прибыть, как обычно. Листаю диалог, пытаясь понять, что значит последняя фраза, но никакого подобия расшифровки нет. Женщина несколько раз вызывала этого бедолагу к офису, чтобы забрать ее или кого-то еще из персонала. Каждый раз он задавал этот же вопрос и получал ответ «да». Но вот что именно подразумевает водила, непонятно. Ладно, отправлю стандартный вариант. Вбиваю «да» и сразу получаю заверение, что в указанное время он будет на месте. Чем она его держит на крючке? Или так можно с любым? Если ты способен угрожать оценкой, звучит логично, но на деле кажется маловероятным. Боюсь, при таком раскладе, бунт был бы неизбежен, никому не понравится быть вечной подстилкой, независимо от своего ранга. Второй мессенджер. Тут уже рабочие переписки, чаты с сотрудниками, руководством, общая конференция. Впрочем, есть и немного личного, небольшое сообщество боссов фирмы, где они обмениваются фото и видео девяток. Крутнув чат, обнаруживаю хреновую груду материалов. Вот видео с той самой Аннет, которую дерут в задницу прямо посреди коридора. На следующем она же сосет в чьё-то кабинете, а теперь высовывает язык, на который стряхивают пепел. Плюс, там еще целая пачка девушек. Встречаются и видео с парнями. Некоторые загружала сама Ларт. Поморщившись, закрываю чат. И немного подумав, перехожу к переписке с главой компании. Сверяюсь с предыдущими сообщениями и снова стараясь не отступать от стиля, пишу, что Эмилии срочно нужно уехать. Экстренная ситуация и все в таком духе. Намекаю, что это связано с городскими властями и в конце добавляю, что возможно придется задержаться до вечера, то есть вернуться на работу, может и не выйдет. Отправив сообщение, сразу же выхожу из мессенджера и разворачиваю третий. Хм, а я ошибся, это приложение для просмотра коротких видео. Почти голые девушки, кривляющиеся парни, еще какая-то несусветная жуть. Предположим, тех, кто хочет посмотреть на шлюху в нижнем белье или обтягивающих полупрозрачных лосинах, я еще могу понять. Интерактивное порно с крохотной долей недосказанности и дополнительной опцией вставить звезде в любую дырку за энную сумму, это объяснимо. Но зачем кому-то пялиться на кривляющегося парня, который что-то несвязно орет в камеру и периодически изображает собаку? Поняв, что уже минуту листаю этот бред, сворачиваю приложение. Что еще можно отсюда вытащить? Галерея фото и видео. Ожидаю увидеть сплошное порно, но как ни странно, его тут не так много. Зато полно фотографий и записей с многочисленных мероприятий. Уже собираюсь откладывать телефон, когда на глаза попадается банковское приложение. Банк Дофин. Для доступа требуется временный код, но он приходит на этот же телефон, так что проблем не возникает. Три банковских счета, накопительный, текущий и кредитный. К двум последним привязаны карты. На текущем больше 20 тысяч франков, лимит кредитного – 30-ка. Плюс еще 62 обнаруживаются в накоплениях. Много это или мало? Несколько мгновений ломаю голову, но ответ находится весьма быстро. Стоит открыть браузер и сделать запрос по поводу покупок онлайн, как вылезают десятки магазинов. Открываю три первых. Цена мужской рубашки – от 100 до 300 франков. Велосипед можно приобрести за пару тысяч. Разброс цен на ювелирку больше – от нескольких сотен до десятков тысяч, но это объяснимо. В любом случае, сумма не маленькая. На всякий случай проверяю карты. Как быстро выясняется, у каждой есть свой пин-код, но присутствует и опция его смены. Пробую с кредиткой, код подтверждения снова приходит на телефон. В итоге меняю пин-коды у обеих карт, после чего проверяю телефон на наличие приложений двух других банков, в которых у Эмилии есть карты. Странно, но таковые отсутствуют. Видимо, в их случае, ей онлайн-банк не требовался. Все банковские карты и наличку засовываю в карманы комбинезона. Рискну предположить, деньги мне еще понадобятся. Быстро прохожусь по шкафам, но тут совсем ничего интересного. Книги и разнообразные безделушки, выставленные на открытых полках. Все, пора заканчивать. Перед тем, как уйти, осматриваю себя в зеркале, стоящем около двери. Вроде чистый. Одна крохотная капля крови попала на правый рукав, но она с внутренней части. Чтобы разглядеть небольшое пятнышко, надо сильно постараться. Забираю со стола еще один карандаш и канцелярский нож, рассовывая по карманам. Плюс, прячу ручку в набедренный карман правой штанины. За неимением нормального оружия, будем пользоваться тем, что есть под рукой. Сначала собираюсь оставить телефон на месте, но потом вспоминаю, как менял пин-коды к банковским картам и захожу в его настройки. Поняв, что помимо отпечатка пальца, его можно разблокировать обычным код-паролем, пытаюсь произвести замену. Как выясняется, для этого достаточно еще раз пустить в дело палец Лард, и телефон в полном моем распоряжении. Да, аппараты могут отслеживать, но сомневаюсь, что кто-то денно и ночно следит за каждым жителем в индивидуальном режиме. А никаких резонов начинать разыскивать женщину пока нет. Конечно, остается вероятность, что активность жидкостных чипов тоже постоянно мониторится. При таком раскладе, гибель Эмилии уже зафиксирована и сюда скоро прибудет полиция. Но тут ничего не поделаешь, придется рискнуть. Учитывая, что вместо полноценных чипов, у местных стоит какая-то своя вариация, вполне может быть так, что они не в состоянии фиксировать состояние каждого носителя. Или за ними не так пристально следят. В конце концов, семерок тут тоже должно быть немало. Наверняка, каждый день какое-то их количество успешно загибается. Прихватив с собой обе связки ключей, отпирая дверь и приоткрыв ее, осторожно выглядываю в коридор. Убедившись, что там никого, быстро выскальзываю наружу и, заперев дверь, быстро удаляюсь от места преступления. За все прошедшее время я не видел тут ни одной камеры. Опасность представляют только другие сотрудники фирмы, которые могут встретиться на пути. Поворот. Теперь меня уже не так легко идентифицировать с кабинетом Лард. Мало ли откуда может брести курьер-уборщик. Немного замедляю ход и через минуту сталкиваюсь с Томом, который ошарашенно меня рассматривает. «Это что ты такого сделал?» Полная оценка от семерки за первый же раз. Я о таком даже не слышал никогда. Усмехнувшись, едва не отвечаю, пробил ей горло карандашом, но успешно сдерживаюсь. Вместо этого пожимаю плечами. «Ничего особенного». Просто была в хорошем настроении. Где моя тележка? Не хочу получить нагоняя в первый же день. Глава В. За то время, которое уходит на обработку крыла третьего этажа, Том еще несколько раз пытается выяснить детали произошедшего. И обиженно замолкает, поняв, что я отделываюсь только общими фразами. Хорошо. Я и так дергаюсь от каждого звука, ожидая, что труп вот-вот обнаружат и за мной явится штурмовая группа в составе одиночного патрульного с глушилкой. Впрочем, нервное напряжение не мешает прорабатывать план действий. Костяк уже имеется, дождаться вечера, после чего пустить в дело природное обаяние и подняться до девятки. А к 7 часам меня будет ждать транспорт. Основной вопрос, куда именно отправиться? Базовый вариант у меня уже есть, но стоит прикинуть, какие еще есть опции. Собственно, так и проходит время до окончания смены. Когда проходим мимо кабинета Лард, принюхиваюсь. Какой-то запах присутствует, но, пожалуй, его можно почувствовать, только если знать, что надо постоять на месте, втягивая ноздрями воздух. Плюс я сильно сомневаюсь, что кому-то придет в голову идея проверить помещение на наличие трупа, даже если он почувствует в воздухе странный аромат. Вечером нам снова приносит паек, еще одна тарелка с кашей, только теперь напоминающей гречневую, плюс сок и сэндвич. В этот раз получается рассмотреть доставщика, мрачного вида мужик в потертом сером фартуке. Свою порцию я не трогаю, отставляю в сторону, поместив на крохотную тумбочку. Судя по часам в коридоре, мы закончили отмывать полы около 6, рабочий день длится до 5 и к 6 вечера на местах остаются только единичные сотрудники. Что мне и нужно? Бросаю взгляд на сидящего напротив Тома. У меня было достаточно времени, чтобы определиться в его отношении. Брать парня с собой точно не стоит. Во-первых, не факт, что он захочет пойти. Во-вторых, даже если искра воли к жизни у него возникнет, то потом с такой же скоростью погаснет. Извини, но тебя придется связать. Откусивший кусок сэндвича напарник застывает, уставившись на меня. В конце концов делает несколько движений челюстью и непонимающе уточняет. Зачем? Пожимаю плечами. Чтобы ты не поднял тревогу, если такая идея придет в голову. К тому же, когда сюда прибудет полиция, тебе понадобится алиби. Что может быть надежнее веревок на руках, судя по выражению лица, тот все еще не врубается. Наконец, осторожно интересуется, а почему сюда должна приехать полиция? Чем меньше знаешь, тем проще тебе будет. Паренек бросает напряженный взгляд на дверь и понижает голос до едва слышного шепота. Ты хочешь сбежать? Не дури, брод. Поймают в лед. Сильно повезет, если снова угодишь на отработку. Скорее всего сразу запихнут в гетто. Невольно усмехаюсь. Узко ты мыслишь, Том. Это уже мое дело. Так что, все пройдет добровольно или мне придется использовать силу. Как скоро выясняется, противиться он не намерен. Дает связать себе руки с ногами и забить в рот кляп. Но если я верно понимаю выражение глаз, то парень однозначно не врубается, что я собрался делать. Скорее всего искренне считает психом, который решил попытать счастье в качестве беглеца. Закончив с ним, приоткрываю дверь и выскальзываю наружу. Зря вы не запираете на ночь десяток, ребята. Теперь придется платить за свою неосторожность. Крадусь по коридору. 3 кабинета без света, там никого. Вот в 4-м кто-то есть. Если я правильно помню, то какой-то мужик. 8-ка. Вытащить карандаш. Взяться за ручку. Нажать. Приоткрыв, просочиться внутрь, сразу прикрыв за собой. Мужик все равно слышит, поворачивает голову. Но единственное, что успевает сделать, удивленно поднять брови. Удар в нос, приставленный к горлу карандаш. Оценку. Быстро. Непонимающе хлопает глазами, смотря на меня. Давлю своим оружием, заставляя того скривиться от боли. Оценку. На меня. Быстро. Ваш социальный рейтинг повышен на 90 пунктов. Текущее значение. 210 пунктов. Хорошо. Сдвинувшись в сторону, бью костяшками по кадыку. И как только он сгибается в кресле, вгоняю в шею карандаш. Еще один удар для надежности. Зажимаю рот. Дождавшись, пока цель загнется, произвожу быстрый обыск. Из относительно ценного только несколько сотен наличности, да еще пара карандашей, которые забираю с собой. Есть банковские карты и телефон, но с ними слишком долго возиться. К тому же у меня уже есть пара карт, на которых имеется солидная сумма. Покинув кабинет, тихо шагаю по коридору к следующему. Вот и очередной оставшийся поработать сотрудник. Все проходит по тому же сценарию. Введение цели в шоковое состояние, требование оценки и удар карандашом. Дальше продолжаю в том же духе, отправляя на тот свет оставшихся работников. После очередного заколотого карандашом идиота, даже чувствую легкие угрызения совести. Тут одни 8-ки, может они не так и плохи, а я их карандашом в глотку, ради эфемерных пунктов рейтинга и скромного объема бабла. Впрочем, добравшись до следующего кабинета, обнаруживаю приоткрытую дверь, из-за которой доносятся звуки. Как только прислушиваюсь, сочувствие разом улетучивается. Ну же, а нет, старайся лучше. Боссу ты наверняка сосешь усерднее, но его сейчас здесь нет. А если мы вдвоем скинем тебя до 10-ки, он не сильно расстроится. Таких шалав, как ты, у нас полно. Соси лучше, шлюха. Слышишь меня, усерднее. Прижавшись спиной к стене, раздумываю, что делать. Внутри двое мужчин. Да, они увлечены процессом, но действовать по старой схеме не выйдет. Никаких оценок, если только сразу убить. Плюс еще один момент, что делать с 9-кой. Самое логичное, грохнуть. Но ведь, сука, ни за что. По большому счету, она в таком же положении, как и мы. Пожалуй, даже в худшем, потому что рождена женщиной. А у них в деструктивных вариантах социума, ситуация на порядок хуже, чем у мужчин. Связать и оставить внутри, звучит неплохо, но на практике, она может начать орать, привлекая внимание. Может просто пройти мимо, внутри все заняты делом, не думаю, что на меня обратят внимание. Изнутри доносится второй мужской голос. Все, Вальд, теперь моя очередь. Или давай хотя бы развернем, чтобы вдвоем было можно. Ты и так минут 10 ее мурыжишь. Первый издает негромкий смешок. Всего минут 10, а надо бы часочек, чтобы челюсть свело, язык щипало, а все лицо было в слюне. Тебе же именно так нравится, шлюха, недолго молчит и добавляет. Ладно, хер с тобой, давай на кресло пристроим, я в рот, а ты сам выбирай дырку сзади. Второй довольно угукает, а чего там выбирать, и так ясно, в жопу ее отдеру. Оба ржут и, судя по звукам, начинают перетаскивать девушку. Я же определяюсь с решением, сжимая в правой руке карандаш, сдвигаюсь ближе к двери, и через мгновение давлю на нее, заходя внутрь. Саму дверь легко толкаю назад, сам же делаю шаг вперед. Оба утырка как раз регулируют положение, а нет, укладываю ее животом на кресло, так чтобы голова оказалась на одном подлокотнике, а задница на втором. Настолько увлечены процессом, что присутствие нового действующего лица замечают отнюдь не сразу. Тот, что возится с ее головой, стоит лицом ко мне, и, увидев чьи-то ноги, начинает выпрямляться. Я же бью ногой под колено второго, и когда тот опускается на пол, всаживаю карандаш в шею. Рывок к его коллеге. Удар ногой в пах, теперь коленом в лицо. Достать второй карандаш, вогнать в шею. Еще раз, третий. Наконец, заваливается на пол. Шум сзади. Разворачиваюсь, готовясь нанести удар, и внезапно обнаруживаю Аннет, которая заваливает на пол раненого мужика. Я оставил карандаш в ране, и утырок смог подняться на ноги. Глупая ошибка, но девушка ее моментально исправляет, вырвав деревянное оружие из шеи, сдавливает бедрами голову сотрудника. Тот отчаянно извивается, пытаясь вырваться, но девятка вполне уверенно держит хватку. Машинально усмехнувшись, наступаю на его ноги, не давая использовать их в борьбе. Этот придурок хотя бы выделился среди остальных, сдохнет с женской промежностью практически на своем лице, вдыхая ароматы не раз оттраханной за ночь, а нет. Наверняка он совсем не так представлял свою смерть. Смешно. Прикидываю, не стоит ли ускорить процесс, но сотрудник уже затихает, прекратив дергаться. А девушка выпрямляется, оборачиваясь ко мне. Тяжело дыша, бросает взгляд на второй труп, и я вижу, как белеют костяшки пальцев, сжимающих карандаш. Кто ты? ХМ. А десятки тут и правда незаметны. Или у вопроса совсем другой смысл? Человек. Теперь извини, но тебя придется связать, и лучше бы тебе избавиться от своих отпечатков на карандаше. Отступает на шаг назад. Я и так вижу, что человек, но ты в комбинезоне курьера, а рейтинг не совпадает. Сначала не понимаю, о чем она, потом разворачиваю интерфейс. Гражданин Брод, социальный рейтинг, 540 пунктов, статус, гражданин 9 ранга, сила оценки, 40, дополнительные отметки, нарушитель, снята в связи с исправлением. Дополнительные бонусы отсутствуют. Штрафные санкции. Запрет оценки на 10 суток, снят в связи с исправлением. ХМ. Как-то я пропустил момент, когда добрался до нового ранга гражданина. Даже уведомление не выскочило. Или я его не заметил. В целом, логично, я зачистил 5 кабинетов. Объем начисляемых пунктов рейтинга у восьмерок почему-то отличался от 60 до 80 пунктов, но этого хватило, даже ограничения сняли. Выходит, я теперь тоже могу оценивать местных. Кто ты такой? Почему убил их? Тон девушки слегка подрагивает, отходит от состояния шока и начинает осознавать, во что вляпалась. Еще немного, и в голове наверняка зародится мысль о том, чтобы вызывать полицию. Только сейчас понимаю, что она сможет провернуть этот фокус даже связанный. На всякий случай возвращаюсь в интерфейс и сразу же обнаруживаю новую вкладку, где расположено окно связи с экстренной службой. Похоже, она тут единая, но вряд ли это повлияет на оперативность парней в погонах. Ладно, значит, план со связываемся отпадает. Что тогда делать? Прикончить? Выдохнув, решаю, что для начала стоит обозначить ей ситуацию, а заодно завязать диалог, отвлекая от лишних мыслей. Я и есть курьер, бывшая десятка, только что поднялся до 9-й категории. Озвучивая все это, запрашиваю статус самой девушки. Аннет Торн, гражданин 9 ранга, социальный рейтинг, 339 пунктов. В прошлый раз у нее вроде было немного больше. Теперь же я могу сбросить ее рейтинг ниже 300 одной своей оценкой. Девушка окажется на социальном дне, но как по мне, это более приемлемый вариант, чем смерть. Ты заставил их выдать тебе оценку, а потом убил. Зачем? Тебя же все равно найдут. Внизу дежурит консьерж, у которого есть оружие. Даже если пройдешь его, то останутся свидетели. Да и пешком в этом комбинезоне ты далеко не уйдешь. Отчасти она права. Одежду точно надо будет поменять. А вот про вооруженного привратника я не знал. Но этот вопрос тоже решаем. Человека в костюме он наверняка подпустит вплотную. ХМ. Сбросить ее до десятки или использовать? Человек, знакомый с местными порядками, мне бы пригодился. У меня есть план действий. И я не отсюда. Девушка едва слышно хмыкает. Ну да, ты из трущобных кварталов. Это я и так понимаю. Отрицательно качаю головой. Нет, я поднялся с третьего яруса, того, что лежит под вами. Вот теперь она разочарованно кривит губы. Так ты ярусопоклонник, сразу бы сказал, твою дивизию. Вот так и срываются далеко идущие планы. Ты не поняла, я на самом деле поднялся с третьего яруса, а сам путь начал еще на нулевом. Но ваш отличается от остальных, нас почти сразу вырубили, а перед этим поставили надстройку чипа. Не знаю, откуда тут информация о реальном положении дел появилась, но эти ваши ярусопоклонники правы в ключевом моменте. Мы находимся внутри громадного комплекса, разбитого на части. Секунду молчит, внимательно меня рассматривая. Хочешь сказать, вы вот так просто взяли и появились в городе, а потом вас вырубили, что-то там перепрошили и отправили на обычные отработки? Тебе не кажется, что это немного странно? И если вы действительно пришли с другого яруса, то сейчас ты должен быть в управлении полиции или департамента контроля счастья. Кто станет отправлять такого человека на исправление, как обычную десятку? Резонно. Сам до сих пор не понимаю, какого хера происходит. Но факты, вещь упрямая, против них не попрешь. Я не в курсе, почему ваши власти этим не заинтересовались. Возможно, не поняли, что произошло, а может быть, настолько закостенели в своем безумии, что сами не в состоянии взглянуть за пределы парадигмы. Если долго нести больной бред в массы, рано или поздно сам начинаешь в него верить. Так или иначе, я жив и почти на свободе. Аннет медленно кивает. А дальше, предположим, ты отсюда выберешься. Какой план? Найти остальных членов отряда, обеспечить защиту от глушилок и разобраться, какого хрена здесь нет полноценно функционирующего управляющего. Заметив непонимание на ее лице, уточняю. Биокомпьютера, который должен управлять сектором. Либо он вырублен, либо ограничен в правах. А в варианте, при котором местный управляющий банально сошел с ума, предпочитаю не упоминать. Если у него сдвиг по фазе, то придется разбираться в процессе. Для начала будет достаточно и выполнения первых пунктов. Девушка остается на месте, задумчиво морща лицо. Собственная нагота ее, похоже, не сильно смущает. Впрочем, думаю, это не первый ее день на работе. Возможно, даже не первый месяц. Если все это время ее заставляли ходить практически голой и целыми днями драли во все дырки, то определенная деформация должна иметь место быть. Ты же не просто так мне все это рассказываешь. Качаю головой. Мне пригодится кто-то, знающий город, а ты получишь шанс вырваться из этого дерьма. Либо я свяжу тебя и оставлю здесь. Карандаш, на котором твои отпечатки, заберу с собой. Безусловно, перед этим я сброшу ей статус до десятки. Но об этом девушке тоже лучше не знать. Может критично повлиять на принятие решения. Что от меня понадобится? Консультировать. Отвечать на вопросы. Убивать. Торн опускает взгляд на лужу крови, которая подступает к босым ногам, кривит лицо в усмешке. Убивать. Знал бы ты, сколько я об этом мечтала. Помолчав, поднимает глаза на меня. Я согласна, но тебе надо будет сменить одежду. И что за транспорт? Откуда? Такси могут отследить. Это не такси. Увидишь, когда выберемся. Одежда девушки обнаруживается здесь же. Все та же рубашка и ультракороткая юбка. Других вещей у нее нет. Вернее, имеются, но судя по ее словам, степень обнаженности там такая же. Ладно, возможно, выйдет найти что-то по дороге. А пока ей придется побыть в наряде шлюхи. Другая задача – найти подходящую одежду для меня. Это тоже оказывается не так просто. Мы проходим весь этаж, проверяя остальные кабинеты. Убедившись, что больше тут никого нет, я взламываю дверь углового кабинета. Того самого, где днем Аннет работала ртом. Комплекция его владельца отличается от моей, но он единственный, кто держит на работе пару запасных костюмов. Так что напяливаю на себя один из комплектов одежды. Рубашка немного пузырится, а пиджак велик, но в любом случае, лучше, чем рассекать по улицам в комбинезоне курьера. Боюсь, у приятеля Ларт, который уже должен ждать внизу, тоже возникли бы вопросы, увидь он меня в таком виде. Когда уходим, девушка берет лист бумаги и, взяв ручку, что-то пишет. Подойдя сбоку, присматриваюсь. Ты следующий, ублюдок. Не слишком разумно, но раньше утра записку обнаружить не должны. К тому же Аннет в любом случае приплетут к делу. От одной фразы на бумаге расклад сильно не изменится. Скорее, так даже лучше. Возможно, полиция решит, что именно девушка была движущей силой процесса, а десятку она могла просто убедить. Например, при помощи своего тела. Не самая стройная теория, но могу поспорить, такая версия придет в головы стражей правопорядка. Еще 15 секунд и мы уже стоим перед открывающимися дверями лифта. Осмотрев пустую кабину, скашиваю взгляд на девушку. «Все помнишь?» – та возмущенно фыркает. «Это я придумала план». «Конечно, помню». Кивнув, шагаю вперед. «Тогда поехали». Как только Аннет оказывается рядом, жму на кнопку и кабина идет вниз. Глава 6. Консьержем оказывается мощного телосложения мужик, стоящий за стойкой. Мне видна только верхняя часть тела, где находится оружие, непонятно. Аннет тут тоже помочь не может, она лишь в курсе, что сотрудник на входе вооружен. Как только выходим из лифта, девушка обвивает мою шею рукой, активно изображая проблемы. Даже ногами загребает по полу вполне натурально. Когда выворачиваем в коридор, за которым видна вращающаяся стеклянная дверь на улицу, мужик сразу впивается в нас внимательным взглядом. Правда, несмотря на явное наличие профессиональных навыков, все равно не контролирует себя полностью. Взгляд задерживается сначала на груди Аннет, которая практически вывалилась из рубашки, а потом скользит вниз, где юбка задралась до самого пояса. Пока он не включил мозги, начав задавать вопросы, обращаюсь сам. Ей стало плохо, нужна помощь. Тот недовольно морщится. До смерти решили затрахать, почему медикам не набрали? Тут скорую надо. Стараюсь округлить глаза, изображая страх. Она нужна Ларт. Отправим сейчас в больницу, она нас всех обнулит. Это весьма уязвимая часть плана. Но раз консьерж дежурит тут с самого утра, то в курсе, что Эмилия не покидала здание. Сложно сказать, что произошло бы, вздумай глава компании уточнить у него эту информацию. Скорее всего, мой гениальный план с грохотом бы провалился. Но, видимо, текст сообщения не вызвал у главного босса подозрений. По крайней мере таких, что потребовали общения с кем-то из линейного персонала. Сам консьерж, восьмерка, как и основная масса сотрудников фирмы. За весь день я не видел никого выше семерки, да и тех было немного. А если верить словам Тома, то руководитель всей этой конторы тоже был гражданином седьмого ранга. Правда, почти добравшимся до шестого, за счет чего слить его было бы проблематично. Плюс, с определенным кругом общения, попытка скоординированного мятежа среди сотрудников неизбежно бы нивелирована оценками его более высокоранговых знакомых, не говоря о том, что их бы уволили и затравили, быстро сбросив до десяток. Шагаю ближе к стойке, а на лице мужчины отражаются колебания. По идее, в его должностную инструкцию входит пункт об оказании помощи персоналу, но сейчас она требуется для одной из девяток, которую перетрахал весь офис. Если бы не упоминание Эмилии, думаю, он бы уже попытался нас развернуть. Наконец делает шаг в сторону и поднимает небольшой чемоданчик с красным крестом. Развернувшись, открывает дверцу сбоку стойки, выходя наружу. Что с ней? До него всего несколько метров. Совсем немного. Ускоряюсь и успеваю сделать 3 шага, прежде чем консьерж снова начинает говорить. Стоп, а ты кто такой? Мужчин девяток тут оставаться не. Договорить не успевает. Аннет неожиданно ловко впечатывает каблук правой туфли ему в пах. Мужик хрипит и, выронив аптечку, тянется к ране. Правда, сразу же ведет правую руку к поясу. Но я уже рядом, очередной карандаш входит сбоку в шею. Выдернув оружие, перехватывая его руку и заломив, укладываю на пол, уткнув колено в позвоночник. Снова всаживаю карандаш в шею. Аннет, снявшая одну из туфель, становится рядом на колено и с размаха бьет каблуком в висок. Еще раз, 3-й. Шпилька пробивает височную кость, уходя глубоко внутрь, а на выходе щедро орошает все вокруг кровью. Увидев, что девушка замахивается еще для одного удара, рявкаю: стоп, какого хера? Ему бы и одного раза хватило. Та отодвигается чуть назад, сглатывая слюну. Сам говорил, что надо убивать, а эта тварь хуже всех остальных. Поморщившись, решаю не уточнять. Вместо этого отбрасываю в сторону полусветло-зеленого пиджака, приступая к обыску. Но Аннет все равно решает закончить мысль. Этому уроду достаются только совсем замученные. Когда остальным уже надоели, а саму девчонку затрахали так, что она даже утром едва ходит, и долбанный выродок выжимает последние соки. Официально назначают в качестве его помощницы, но каждый в компании знает, что это конец. Вырваться невозможно. Слушая ее, обшариваю труп. Сложенная телескопическая дубинка, фонарик, бумажник во внутреннем кармане, плюс удостоверение личности и связка ключей, но никакого огнестрела. Какого хера? Поднявшись, бросаю взгляд в сторону выхода. Стеклянные двери затонированы снаружи, через них сложно рассмотреть, что происходит внутри. Даже с учетом включенного света видно только пару силуэтов. Если бы кто-то оказался там на момент схватки, возможно, и заподозрил что-то неладное, но я никого не видел. А учитывая освещение перед входом, не заметить присутствие посторонних около весьма проблематично. Шагаю за стойку. Вот он, револьвер внутри, вытащен из кобуры и просто лежит на столе. Взяв в руки, проверяю барабан. Потом быстро прохожусь по столешнице и ящикам. Патроны тоже находятся, всего 12, но это все равно неплохо. Пристраиваю кобуру и телескопическую дубинку на ремень. Жалко, нет ножа, но наличие оружия в любом случае радует. Тебе что, наплевать? Непонимающе смотрю на Аннет, и та объясняет. Я только что рассказала, как он затрахивал таких же, как я, практически до смерти. Потом их выкидывали отсюда нахер. Не справилась с путем счастья, жди, пока тебя назначат на следующее место. А пока восстанавливаешься, терпи еблю с социальными работниками и куратором. Ты не представляешь, какие вещи они заставляют делать. Делаю шаг ей навстречу. Боюсь, ты неверно поняла. Это не восстание девяток и не попытка установить справедливый режим. Я пришел снизу и скажу тебе, что на некоторых ярусах расклад не сильно лучше. И женщинам повезло не больше, чем вам. А у вас есть все возможности для сопротивления. Убивайте, режьте глотки, откусывайте члены. Валите всех направо и налево. Многие погибнут. Но тогда местные уроды поймут, что стоит что-то менять. На секунду замолчав, продолжаю. Люди, в своем большинстве, инертные конформисты, у которых отсутствует критическое мышление. Оно может появиться само по себе, при наличии разных источников данных и необходимости анализа. Но стоит засунуть таких в замкнутую систему, где верным признается только одна модель поведения, а информационная платформа неоспорима, как они становятся послушными тявкающими псами. В вашем случае, считают всех, кто ниже рангом, своими рабами. Но и вы такие же. Считайте, что подняться наверх можно только вылизывая жопы всем вышестоящим, и надеетесь на их милость. Аннет шумно выдыхает воздух, раздувая ноздри. Я сейчас здесь, с тобой, и только что убила одну из главных тварей фирмы. Невольно опускаю взгляд на труп. Никогда бы не подумал, что спортивный мужик с седыми волосами и благообразным лицом окажется одним из самых серьезных ублюдков в здании. Но, как говорится, внешность обманчива. Да, ты здесь, но лишь по стечению обстоятельств. Все, пора выдвигаться. Впрочем, с этим возникает проблема. Торн перестаралась, брызги крови с каблука щедро усыпали правую сторону ее рубашки. Соваться на улицу в таком виде точно не стоит. К счастью, у консьержа тоже имеется запасной пиджак. Что интересно, штанов нет, а вот верхняя часть гардероба в шкафу висит. Для девушки он великоват, но так даже лучше, прикрывает бедра. Пусть лучше пялится из-за несуразной одежды, чем обращают внимание на обнаженные части тела. Когда она набрасывает на себя предмет одежды, не удерживаюсь от вопроса. А как ты по улице ходишь? Тут вроде концепция справедливого общества и все в таком духе. Или от девяток с голой промежностью, люди просто отворачиваются. Аннет печально усмехается. Два нижних этажа отведены под жилье, в основном для персонала низшего звена. Хотя пара апартаментов заточены под руководство, на случай, если захотят остаться и развлечься. А мы не покидаем здание без разрешения, только если переводит на другое место или кто-то из боссов хочет взять с собой. Но в таком случае, выдают другую одежду. Мы же не просто граждане девятого ранга, но еще и нарушители, присланные для исправления. ХМ, интересное замечание. Выходит, к тем, кто ничего не нарушает, относится не так. Но возникает еще один вопрос. Что тут вообще можно нарушить? Та запахивает пиджак и смотрит на меня, как на идиота. Все время забываю, что ты вроде как не отсюда. На путь счастья можно угодить из-за чего угодно. Особенно если ты девятка или восьмерка. То, что законопослушных не заставляет наряжаться, как последних шалав, не значит, что нас не трогают. Ты можешь одеваться, как угодно скромно, но каждый второй сотрудник выше рангом все равно захочет тебя поиметь. Один такой ублюдок налетел на меня пьяным, а я сломала ему нос. И все. Насилие на рабочем месте, девиантное поведение, немотивированная агрессия. Скинули до девятки и отправили сюда, перевоспитываться. Увидев выражение моего лица, кривит губы в ухмылке. После того дерьма, что творится здесь, старая жизнь кажется сказкой. Ну, помнут тебе сиськи или жопу, заставят отсосать на перерыве или отдерут после рабочего дня. Хотя бы одеваться можно нормально, и далеко не все себя ведут, как скоты. На фоне того, что с тобой делают на пути счастья, обычное существование напоминает курорт. Снова глянув на вход, разворачиваюсь. Идем. Не стоит задерживаться. Заходим в свободный отсек, и дверь начинает вращаться. Датчики зафиксировали присутствие людей. Выходя на улицу, ожидаю, что рядом окажется полиция или кто-то еще. Мысль о том, что гостей с другого яруса отправили на исправление, как обычных местных, в голове все равно не укладывается. Это неправильно, ни хрена не логично. Но снаружи никого, только в 20 метрах слева стоит серый автомобиль, внутри которого видны две фигуры. Оглядываюсь по сторонам, но других машин нет. Видимо, это и есть тот самый водитель, который нужен. Но почему внутри двое? Хмыкнув, шагаю в его сторону, готовясь в случае необходимости схватиться за оружие. По мере того, как приближаемся, понимаю, что парень точно тот, кто нам нужен. Вовсю пялится через лобовое стекло, а рядом с ним девушка, закутанная в плащ. Обернувшись к Аннет, киваю на другую сторону авто. Опасности я пока не вижу. Сомневаюсь, что кто-то из этой парочки схватится за оружие. А если и так, то теперь с ними можно будет быстро разобраться. Открыв дверь, усаживаюсь на сиденье. Парень на водительском месте поворачивает ко мне голову. «Вы это мили?» Старается казаться спокойным, но голос все равно подрагивает. «Ладно, похоже, зря я опасался подставы. Тут скорее он зашкаливающе боится меня». Называю домашний адрес Ларты, на лице водителя проскальзывает удивление. Впрочем, он сразу же берет себя в руки. Кивнув, косится на девушку впереди. «Хотите чего-то здесь? Или когда доедем до места?» На момент подвисаю от формулировки. «О чем он?» «Стоп, девушка тут для сексуальных утех?» Судя по всему, вопрос про «как обычно» был связан именно с ней. «Когда будем на месте?» «Поехали!» Кивнув, нажимает кнопку, заводя технику, и мы трогаемся с места. «Хорошо, теперь основной момент. Есть ли на входе в дом Ларт свой консьерж? Если да, то, боюсь, нам придется выдвинуться куда-то еще, а я лишусь временной базы на ночь, где можно обдумать план действий. Плюс, там может найтись еще что-то полезное. Не спеша едем по вечерним улицам. Не сказать, что тут пахнет разрухой, все фонари исправно работают, остановки забиты людьми, по дорожкам катят велосипедисты. Внешне все выглядит максимально пристойно, никто никого не насилует, не избивает и не грабит. Если не знать, что скрывается за фасадом, можно подумать, что все довольны своей жизнью. На деле же, тут творится куда более суровая жесть, чем в диких секторах нулевого яруса. Там все хотя бы происходило в открытую, и ты можешь сражаться за свою жизнь и свободу. А здесь все делают вид, что их устраивает расклад, опасаются высунуться, чтобы не прихлопнули. За время, пока колесим по улицам, успеваю оценить инфраструктуру. Жилые дома, кафе, рестораны. Проезжаем даже кинотеатр. Интересно, что они там показывают, и как обеспечивают снабжение населения. Предположим, электричество поступает из реакторной зоны, но остается еще еда, одежда, мебель, разная бытовая мелочь, банальная посуда и пластиковые бутылки под воду. Они тоже должны откуда-то приходить. Конечно, можно предположить, что их перерабатывают. Но на карте города нет промышленных предприятий. Том о них тоже не упоминал. Рассказывал только про фермы, которые находятся за пределами городских кварталов. Значит, львиная часть снабжения приходит извне, и руководство сектора не может не знать о существовании других ярусов. То есть добросовестное заблуждение исключается. Остается только намеренное искажение информации с целью сохранения власти. Тут, правда, есть еще один момент. Во главе сектора, с равной долей вероятности могут оказаться, как люди, так и управляющий, действующий согласно спущенной ему инструкции, или просто слетевший с катушек. От того, какой вариант окажется верным, зависит и дальнейшее развитие событий. Хотя, о чем я? Для начала надо уцелеть, обеспечить защиту от глушилок и разыскать остальных членов команды, а уже потом прикидывать, как быть дальше. Возможно, в процессе появится какая-то еще информация, которая поможет определиться с промежуточными целями, или понять, как можно вернуться к старой версии чипа. На перекрестке мелькает полицейская машина, и я на момент напрягаюсь, подведя пальцы к рукояти револьвера. Но нет, эти парни пролетают мимо, спеша по своим делам. Хорошо, значит, автоматического отслеживания нарушителей при помощи интерфейса у них нет. Хотя, может и есть. А на меня не среагировали, потому что преступный статус сменился обычным. По пути приглядываюсь к многоквартирным зданиям, чьи подъезды видны из окна. Вроде обычные металлические двери с замками. Во второй связке ключей как раз есть сенсорный ключ, который, по идее, отлично к ним подойдет. Не совсем понятно, что скрывает внутри, но рискну предположить, охраны там быть не должно. Когда сворачиваем во двор одного из домов, тянусь за телефоном и открываю карту. Так и есть, здание, в котором расположен квартира Эмилии. Парень окончательно останавливается около одного из подъездов, поворачивает голову. «Нам подняться с вами, успел он запросить мой статус или нет? Если да, то в какой момент у парня возникнут подозрения? И что с ними обоими теперь делать? Он, восьмерка, девушка, девятка. Оба могут вызвать полицию. Пока все держится на страхе перед Лард, но стоит ему понять, что дело нечисто, как последует вполне ожидаемая реакция. Если я проверил мой статус, то наверняка гадает, какого хрена ему надо возиться с гражданином девятого ранга. С другой стороны, у меня есть ключи от жилья, что может натолкнуть его на мысль о тесных отношениях с патроншей. В любом случае, вывести их из игры прямо сейчас, скорее всего, не выйдет. Отпустить опасно. Мы с Аннет смотрится, как весьма странная пара, которая еще и приехала на чужой адрес. Сложно сказать, какие мысли возникнут в голове у водителя и к чему это приведет. Да, вы идете с нами. Послушно глушит движок, выбираясь на улицу. Я тоже открываю дверь, осматриваясь по сторонам. Фиксирую несколько фигур, но они далеко. Нас рассмотреть не должны. Десяток шагов. Прикладываю ключ к пазу замка, и дверь с легким писком открывается. Оказавшись внутри, с облегчением выдыхаю. Никакого консьержа или охраны. Камер наблюдения тоже не видно. Последнее, надо сказать, удивляет. Кто бы ни стоял во главе сектора, он не спешил обеспечить себе возможность круглосуточного наблюдения за подданными. Хотя, по идее, техническая возможность должна присутствовать. Поднимаясь по ступенькам, просчитываю, на каком этаже должна находиться квартира Эмилии, но меня опережает водитель, услужливо жмущий кнопку лифта, а потом и выбравший этаж. Девушка, которая за всю поездку не проронила ни слова, молча стоит рядом, уткнув глаза в пол. Относительно невысокая шатенка, старающаяся не демонстрировать эмоций, но явно не ожидающая от этой поездки ничего приятного. Седьмой этаж, вот и нужная квартира. Всего две замочные скважины, никаких сканеров биометрии. Это тоже удивляет. Технология должна быть доступна. Использовать ее для защиты личного жилья – вполне логичное решение. Но вместо этого, тут архаичные механические замки. Отпираю первый, проворачиваю ключ во втором. Толкнув дверь, шагаю внутрь. Стоп. Почему в гостиной горит свет, а где-то в глубине квартиры шумит вода? Глава 7. Прежде чем успеваю набросать в голове хотя бы какую-то схему действий, из прохода в соседнюю комнату появляется блондинка в распахнутом коротком халате. Увидев нас, сразу же запахивает его, перевязывая тонкий пояс, и непонимающе хмурится. Откуда у вас ключи? Кто вы вообще такие? Успеваю запросить ее статус, восьмерка, и натянув на лицо маску уверенности, шагаю вперед. А ты кто? Эмили не предупреждала, что тут будет кто-то еще. Неизвестный явно хочется обложить меня по первое число. Но судя по тому, как проходится глазами по присутствующим, статус нашего водителя она запросить тоже успевает. И благополучно затыкается. Если восьмерка дает говорить девятому рангу, сам скромно ожидая в стороне, для этого должны быть причина. Сейчас я ей наберу и все выясню. Твою дивизию. Телефон Лард в кармане моих штанов. Если он сейчас зазвонит, будет весьма неловко. Нет, раз ты здесь, значит тоже в моем полном распоряжении. Уже сделав шаг в глубину комнаты, останавливается, поворачивая ко мне голову, и на этот раз не выдерживает. В твоем, что ты о себе возомнил, девятка, хочешь улететь на 10-й ранг, изображаю максимально довольную ухмылку, а ты, жаждешь отправиться в трущобы, или думаешь, что у меня случайно оказались ключи, застывает на месте, раздумываю, не слишком обнадеживает, аргумент с ключами только на первый взгляд кажется веским, если вдуматься, то голова сразу набрасывает массу вариантов, значит, надо сбить ее с мысли, или грохнуть, правда при таком раскладе, придется зачистить всю троицу, чего пока хотелось бы избежать. Поворачиваю голову назад, смотря на шатенку, которая стоит около стены, укрываясь за спиной водителя. Разогрей ее, чтобы текла, как последняя сука, и умоляла тебя не останавливаться. Видя, что девушка не двигается, повышаю голос. Ты меня слышала? Вперед. Вот теперь реагирует, сделав шаг, тянут за пояс плаща, сбрасывая его на пол. С трудом сдерживаю удивление. Если не считать чулков, которые крепятся к специальному поясу, больше на ней нет ничего из одежды. Пока она добирается до блонды, по лицу последней успевает промчаться целая гамма эмоций. Но окончательного решения она так и не принимает, позволяет увлечь себя дальше. Шагаю следом за ними, окидывая взглядом комнату. Парочка уже около громадного дивана, на который благополучно заваливаются, а телефон на журнальном столике. Хорошо, чтобы до него добраться, неизвестной потребуется пересечь комнату, что с учетом ситуации будет проблематично. Да и не факт, что через пару минут она все еще будет размышлять о звонке Лард. Бросаю взгляд на парня, который застыл в проеме, хмуро наблюдая, как его спутница стягивает халат с блондинки.